напоминает ему Артур. «Да, конечно, поджимает», — взволнованно повторяет Минипут. Покрутившись еще немного на месте, он ныряет в узкий проход. «Король будет мною гордиться, но если я нарушу порядок церемонии, он меня на месте прихлопнет!» — на ходу выкрикивает Баяхлюш. Вождь Бонго Матасалаи с улыбкой подходит к Артуру. «Ты был очень убедителен, мой мальчик!» «Надеюсь, я сумел доказать ему, что мне необходимо попасть в его мир», — неуверенно отвечает Артур. Промчавшись по туннелю, Барахлюш вбегает в огромную пещеру, настоящий подземный грот. В гроте целый город. Это столица Минипутов, и здесь же стоит королевский дворец. Барахлюш выскакивает на главную улицу, в этот час совершенно пустынную, так что можно рассмотреть, в каких домах живут минипуты. Все постройки выполнены из экологически чистых материалов, высушенной земли, плотно пригнанных друг к другу стеблей одуванчика, сухих листьев, кусочков дерева и отделены друг от друга низенькими заборчиками из чешуек зерна. Для освещения улиц используют особые цветы со светящимися тычинками. Их специально высаживают вдоль тротуаров. Главная улица ведет на площадь Совета. Там, перед королевским дворцом, в земле сооружен огромный полукруглый амфитеатр, напоминающий римский. Сейчас на трибунах амфитеатра яблоку негде упасть. Все минипуты явились посмотреть церемонию. Поэтому, чтобы добраться до возвышения, где разместятся члены Совета, Барахлюшу приходится изрядно поработать локтями. Раздавая извинения направо и налево, он в конце концов достигает цели. Перед возвышением простирается огромная арена амфитеатра, именуемая также главной площадью. Посреди площади лежит внушительных размеров камень мудрецов, в который воткнут могучий меч. Клинок действительно великолепен. Превосходная сталь, украшенная тончайшим резным узором, составленным из тысячи загадочных знаков. Однако видна только половина клинка. Вторая его половина скрыта в глубинах камня. Перед камнем, преклонив колено, стоит минипут. Лица его не видно, но, судя по одежде, это воин. Длинные поножи обхватывают его ноги до самых колен. На поясе висят кинжалы разной длины, выточенные из мышиных зубов, сумки и подсумки, сшитые из кожицы кукурузных зерен. Разумеется, такое снаряжение может принадлежать только воину. «О-ля-ля! Похоже, сейчас начнется!» — взволнованно шепчет Барахлюш. Огромные в пол фасада дворцовые ворота торжественно распахиваются. Первыми на площадь выходят факелоносцы. Два минипута в разноцветных ливреях, больше напоминающих маскарадные костюмы, какие носят во время карнавала в Венеции. Ливреи богато расшиты золотыми нитями. На головах у факелоносцев огромные шапки в форме прозрачных шаров, внутри которых сидят светящиеся черви. Факелоносцы занимают места по обе стороны помоста. «Теперь дорогу королю!» Его величество движется тяжелым, размеренным шагом. По сравнению с другими минипутами, король — настоящий гигант. Он возвышается над своими подданными, словно воспитатель детского сада, над своими подопечными. Руки у короля необычайно длинные и свисают до самых икр. Его величество кутается в просторный меховой плащ, напоминающий шкуру белого медведя, и его длинная белая борода сливается с белым мехом. Точный возраст короля угадать трудно, но ему, очевидно, никак не меньше 100 лет. Его маленькую, сидящую на непропорционально большом теле голову, украшает надвинутая по самые уши шапка с колокольчиками отчего король больше похож на шута.